Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник обрезания Господня и святителя Василия Великого Церковь с новой силой являет нам тайну того, что Слово стало плотью. Днесь Господь обрезание терпит и принимает имя, нареченное Архангелом Гавриилом, прежде своего рождения. «Аз есть дверь, — говорит он, — и призывает свою церковь идти его путем послушания даже до смерти и смерти крестной, и о имени Иисусове побеждать супостаты. Этим путем шел святитель Василий Великий, противостоя Ариеву злословию, когда оно имело мощную поддержку государственной власти в лице императора Валента, и когда многие архипастыри и пастыри последовали ему. Это было огненное испытание православной веры. Ныне торжество Церкви и в Евангелии на утренне Господь возвещает нам о том, что в ней всегда присутствуют пастыри и воры, которые отличаются друг от друга потому, как входят во двор овчий. Одни инди через ограду, другие через дверь. Двор овчий – не поэтически красивое место для Господа. Это место, где надо защититься от разбойников. Господь предлагает образ христианской жизни, который есть прежде всего образ сражения. Не случайно это слово Спасителя прозвучало после жесткого его столкновения с духовными вождями Израиля, когда Господь исцелил слепорожденного, того, кто был изгнан из храма фарисеями, как паршивая овца. А входящей дверью есть пастырь овцам, ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Господь противопоставляет лжепастырям, ворам и разбойникам, претендующим на духовное руководство народом Божиим, не имея на то подлинных полномочий, истинного пастыря, входящего дверью и вводимого предверником. Не услышим слишком поверхностно это слово «предверник». Все Евангелие ясно обозначает, что это Отец Небесный. Он послал Господа, Он все предал в руку Его, Он верил Ему своих овец. Это вхождение совершается в Духе Святом, и об этой тайне нашего спасения Святой Троицей все труды святителя Василия Великого. Пастырь зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Подлинно верующий – это тот, кто слушает голос Господа и следует за ним». Слово «слушать» повторяется около 60 раз в Евангелии от Иоанна. Христос – слово, глагол, откровение. Он открывает внимательному слуху любящих Его то, что Он слышал от Отца. Слушая это сегодняшнее Евангелие, услышим ли мы, каждый из нас, голос Христа? Сколько времени посвящаем мы подлинному слушанию Слова Божия, голоса любви и истины? Часто ли взываем при этом к имени Иисусову с тем поклонением, которое должно приноситься ему от всех небесных, земных и преисподних? Внимаем ли проповеди истинных пастырей, таких как святитель Василий Великий, которые по дару благодати стали воистину христовыми устами, потому что дверью вошли в жизнь? Сию притчу Христос сказал фарисеям, но они не поняли, что Он хотел им сказать. Они не поняли, потому что не хотели понять, потому что в слепоте своей мнили себя знающими истину. Фарисеи — это во все времена те, кто хотят быть вождями других, но от которых овцы бегут, потому что они недобрые пастыри, воры и разбойники. Вот почему Господь повторяет им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Не эти ли слова вдохновили святителя Василия Великого в его сражении против нечестивого Ария? Если Христос только творение, только человек, его претензии действительно более чем чрезмерны. Как может он представлять себя единственным пастырем человечества? Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Человек, говорящий такое, либо безумец, либо он на самом деле носитель истины, сам истина, все на свете меняющее, несравнимое ни с чем, что знало до сих пор человечество. В 21 веке мы все слишком хорошо знаем, что люди могут следовать за другими учителями и вождями, многие из которых изображают из себя спасителей человечества. Но Христос предупреждает нас со всей серьезностью: вас обкрадут, убьют и погубят. Все составители прекрасных обещаний и программ – воры и разбойники. Подобное утверждение Христа не может не шокировать современное сознание, приученное к так называемой толерантности и плюрализму. Кто этот человек, дерзающий говорить с такой уверенностью и претендовать на абсолютную исключительность? Что обещает он нам, в отличие от всех других? «Аз есмь дверь». Господь говорит, что Он дверь, единственная дверь. В других Евангелиях мы уже слышали этот образ двери, узких врат, ведущих в Царство. Но здесь слова Спасителя обретают более глубокий смысл. Тот, о котором Он скоро скажет: «Аз есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы помним в Священном Писании, еще в Ветхом Завете, этот таинственный образ: врата небесные, откровение Иакову о Божьей Матери и Спасителе. Врата Иерусалима описаны у пророка Исаии как вход вместо мира правды в дом Господень. «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Христос – переход, Пасха, дверь, открывающая доступ к новой жизни. Чтобы лучше понять то, что предлагает нам Господь, мы должны глубоко осознать, что человечество заключено в замкнутое пространство. Мы живем как бы при закрытых дверях, как сказал современный философ. Даже не знающий истины мыслитель порою точно обозначает ситуацию, в которой оказывается человек без Бога. Уместно вспомнить здесь, что святитель Василий Великий именно в этом смысле советовал христианским юношам знакомиться с сочинениями выдающихся языческих писателей. Да, человечество является как бы пленником безжалостного, ничем не разрываемого круга. Например, такого: работа, метро, сон, и завтра все сначала. Неужели горизонт человека замыкается в этом узком пределе? Неужели человечество приговорено ходить по этому кругу в ожидании последнего крушения, будь это цунами в масштабе всей планеты или все истребляющий неизвестного происхождения огонь, или просто тихая смерть на одре болезни? Существует ли выход для человека? Именно здесь является в нашу жизнь Христос и говорит нам, что Он – дверь, что Он – выход. Образ, который Он предлагает – образ свободы. Вы войдете и выйдете, вы найдете пажить. Это образ жизни и свежести. Это таинственная дверь ведет туда, где чистый воздух, где зелень пастбищ, залитых солнцем. Христос говорит нам, что человечество не должно быть отчаянно замкнуто на себе. Перед ним открывается бесконечное пространство, жизнь впереди. Чудо, по слову святителя Василия Великого, заключается в том, что Бог предлагает свое собственное пространство для человека. Неужели мы не воспользуемся возможностью войти в эту дверь в надежде вдохнуть, наконец, полной грудью? От каждого из нас зависит, чтобы эта дверь, открытая в бесконечность, не открылась для нас только в последний день, день нашей смерти. Эта дверь открыта туда, где Бог, и Христос зовет войти в нее сейчас. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь снова показывает нам нашу печальную реальность, с тем, чтобы мы лучше могли увидеть, что Он хочет нам дать. В области экономики или политики, науки, техники, искусства человек ищет различные освобождения, к которым мы не должны относиться свысока, и в которых все христиане принимают то или иное участие. Но Господь говорит нам, что единственное подлинное освобождение – то, которое предлагает Бог. Все остальные обещания свободы, счастья, разного рода обман, вид воровства. Человечество не создано, чтобы довольствоваться затхлым воздухом вчерашнего или нынешнего материализма. Атеизм дает жизнь только урезанного, неполноценного человека. Это и означает убить и погубить его. Человек не живет в полноте, пока не откроется Богу. И Христос – дверь. Кто войдет этой дверью, спасется. Спасется. Без этого перехода он погибнет. Единственная среда обитания человека – божественная среда. Только там его радостный, бесконечный рост. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Здесь благословение Господне на все небесное и земное, на то, чтобы наш путь к Богу начался сегодня. Не потому ли вино на браке в Кане Галилейской было дано в таком изобилии 600 литров, и живая вода, предложенная самарянам, потекла, утоляя всякую жажду? От хлебов чудесно умноженных после насыщения всех остается 12 коробов, и после чудесной ловли так переполняется лодка от множества рыб, что она начинает тонуть. Но это не просто образы. Реальность несравненно прекрасней. Есть жизнь с избытком. Это жизнь с Богом. Об этой жизни с такой благодатной силой возвещает святитель Василий Великий, потому что он в полноте приобщился ей. Бог родился на земле, Он смиренно принимает с самого начала все скорби и всю нищету нашего существования. Он с первых дней показывает безусловное послушание всем божественным установлениям, чтобы мы увидели, как мы должны входить в эту дверь. Без Него ничто не избавит нас от фатального состояния быть только людьми, отпавшими от Бога, и потому теми, кому надлежит умереть. Но Господь Иисус Христос, Бога-человек, соединяется с нашей немощью и вводит нас в божественную жизнь. Эта дверь открыта в бесконечность и вечность. Аминь.